Ваше превосходительство, вы бы не могли описать наши права и обязанности чуть более распространенно? Поинтересовался седовласый мужчина лет 60 в цветах рода Лабиных, подчеркнув интонацией самое важное слово. Мещерский хищно усмехнулся. Могу, конечно, но предпочту привести конкретный пример правильного понимания озвученных тезисов. В ночь с субботы на воскресенье отдельная группа особого назначения императорской гвардии Сполох, выполнявшая некое задание на Фуджи-3, наведалась в гости к личности, не так давно обратившей в рабство 5 наших соотечественниц. Девушки были спасены и возвращены на рубеж. Генерал Мубарак Джума Аль-Шамиси сошел по дороге. Весь компромат, обнаруженный в его архиве, был слит в планетарную сеть, а наследники этой личности уже никогда не смогут потратить на покупку рабынь 160 с лишним миллионов дирхамов. По залу прокатилась волна шепотков, а затем неподалеку от меня встал с места отец Оленьки Назаровой. Ваше превосходительство, если я правильно понял расставленные акценты, то его императорское величество предлагает сместить фокус нашего внимания с людоловов на ХМ конечных потребителей живого товара, именно. Кроме того, он считает необходимым убедить ваших соседей по системе в том, что покупать рабынь из империи крайне недальновидно и чрезвычайно накладно. Для этого часть нашей агентуры на Фуджейрах переориентирована на работу с компроматом и финансовыми потоками. Вместе со мной на рубеж прилетели лучшие выпускники факультета информационных технологий Белогорской академии ИСП, а на склады 8-го пограничного флота вот-вот поступит партия генераторов маскировочного поля последнего поколения. Кстати, и генераторы, и переоборудование ваших кораблей уже оплачены государством. Последние четверть часа, проведенные в конференц-зале, дались мне тяжелее всего, ознакомившись с новой концепцией необъявленной войны с халифатом, по достоинству оценив позицию императора и договорившись о координации действий между собой, главы родов обратили внимание на меня, само собой, не просто так, а с подачи Мещерского, и принялись рвать на части. Нет, внешне их интерес выглядел более чем достойно, мною гордились и восхищались, мне предлагали союзы и любую необходимую помощь, у меня выясняли планы на ближайшее будущее и спрашивали совета. Но я не обольщался, прекрасно понимая, что абсолютное большинство собеседников видит во мне лишь вспомогательное средство для реализации своих задумок и не более того. Поэтому был крайне немногословен даже в беседах с родичами бывших одноклассников, и при первой же возможности свалил, само собой, предупредив Мещерского о своих планах на выходные. Пока возвращался в номер, кинул в канал группы время общего сбора, поэтому на пороге гостиной наткнулся на 5 вопросительных взглядов, и озвучил решение, принятое еще накануне. Собирайтесь, все, и не забудьте подарок. Девчонки ограничились одним восторженным многоголосым воплем, затем аккуратно расцеловали, отконвоировали к столу, пододвинули тарелку с бутербродами и литровую упаковку с вишневым соком, после чего исчезли, а минут через 20 вернулись в вечерних нарядах по порубежному, то есть в коктейльных платьях, туфельках на умопомрачительных каблуках, с драгоценностями и игольниками, кобуры которых идеально вписывались в выбранные образы. Что интересно, ни Телепневу, ни сестер Шереметьевых это нисколько не напрягало, они держались увереннее некуда и изнывали от нетерпения все время, пока переодевался я. Приличный запас по времени убивали, летая над Зеленоградом. Мы с Забавой показывали остальным достопримечательности любимого города с высоты птичьего полета и рассказывали связанные с ними истории, а уроженки Белогорья и Усть-Илимска получали удовольствие и от незапланированной экскурсии, и от возможности немного побездельничать. Впрочем, рабочие новости догнали их и на борту жути. Без четверти 11, направив флайер в сторону правобережного района, я прервал монолог Беклемишева и коротко описал причины прилета князя Мещерского на рубеж. Закончил как раз перед зоной контроля городского имения Неплюевых, пообщался с дежурным оператором системы обороны, плавно провел хищника по коридору замедления и вывесил над транспортной плитой. В подземный ангар въехали в 11:01. Секунд через 30 выбрались из машины в посадочном квадрате, расположенном метрах в 30 от парадного лифта, неторопливо прогулялись между десятками флайеров представительского класса и подошли к группе дворян, окруживших родителей змея. Екатерина Павловна встретила нас доброй и искренней улыбкой, порадовалась поздравлением, зарылась лицом в роскошный букет, вдохнула пьянящий аромат темно-красных роз и нервно облизала пересохшие губы, Увидев между забавой и Настиной здоровенный кофр с узнаваемым логотипом концерна «Ижевский оружейный завод», пока она гипнотизировала его взглядом, я легонечко потянул за ремень грузового антиграва, подтянул подарок поближе и развернул так, чтобы именинница смогла прочитать название модели. «Лаки, ты одурел!» — жалобно воскликнула несчастная женщина и заставила себя сделать шаг назад. Я пожал плечами. «Вы снайпер, причем один из лучших в роду. Это тяжелый снайперский комплекс «Сирена» СД-52, созданный профессионалами и для профессионалов. По-моему, дальше можно не объяснять. Мечты сбываются, мам!» — хохотнул змей и нанес добивающий удар. «Ну, что стоишь? Покажи нам свою красавицу!» Екатерина Павловна повернулась к мужу, увидела на его губах ободряющую улыбку и превратилась в ураган, скользнула к кофру, опустила его на пол, сорвала ленты антиграва, разблокировала замки и меньше, чем за минуту собрала оружие в высокоточном варианте. Потом прописалась в системе идентификации, синхронизировала сирену с тактическим комплексом, вскинула ее к плечу и расплылась в сумасшедшей улыбке. «Коль, тебе и твоей барышне придется немного подождать, Фев в прострации вернется не скоро», — хохотнул Тимофей Георгиевич, шагнул к очередной паре гостей, влившейся в нашу компанию, и от души пожал руку рослому, широкоплечему и поджарому мужчине в деловом костюме. Гость добродушно улыбнулся и включился в обсуждение ТТХ шедевра оружейной мысли. Благо оказался в теме и фанател с хорошего оружия ничуть не меньше Неплюевых и их гостей. Увы, такое переключение внимания здорово уязвило его спутницу, девушку лет 27 с какой-то мелкокалиберной хренью с розовыми резными накладками на рукояти, торчащей из вышитой бисером кобуры. Раздраженно дернув его за руку, но не дождавшись ожидаемой реакции, она почувствовала себя брошенной и потемнела взглядом. А когда ее кавалер, подключившись к сети, восхищенно озвучил стоимость сирены в каком-то оружейном магазине Зеленограда, решила привлечь внимание к себе любимой, и вроде как пошутила. Дорогой подарок, однако, для того, чтобы выбрасывать такие деньги, нужны очень веские основания. Угу, холодно поддакнула забава в наступившей тишине. Например, искренняя и бескорыстная материнская любовь Екатерины Павловны к друзьям своего сына. Самоубийца, решившая испытать терпение одной из самых известных поединщиц рубежа прошлого десятилетия, причем в день ее рождения и в ее же собственном доме, не унялась, поглядев на Беклемишеву сверху вниз, насмешливо фыркнула и продолжила копать себе могилу. Красивые слова, и жест не хуже, только имей в виду, девочка, что дарить настолько дорогие подарки лучше за свой счет, и ровесникам, а не тем, кто значительно старше. Коля, будь другом, отправь эту тупую овцу туда, где подобрал. Ладно, опустив сирену и вперев тяжелый взгляд в заметно помрачневшего мужчину, попросила Екатерина Павловна, и, среагировав на вспышку злости в глазах овцы, добавила: «И пойми уже, что настолько дешевые проститутки до добра не доведут, что вы себе позволя. Коля, еще одно ее слово, и я вызову на дуэль по крайним правилам вас обоих», — предупредила Неплюева. А когда он прикрыл рот спутницы ладонью и извинился, задумчиво склонила голову к плечу, выждала еще секунд 30 и очень нехорошо ощерилась: «А ведь вы с ней одного поля ягоды». Пока мужчина пытался сообразить, чем он заслужил такой вывод, Екатерина Павловна передала снайперский комплекс супругу, подошла к нам, подхватила под локти нас с забавой и продолжила монолог. «Что ж, перед тем, как мы откажем вам от дома, считаю необходимым представить личности, просить прощения у которых ты счел невместным. Итак, друзья моего сына, командир отдельной группы особого назначения «Сполох», кавалер ордена Святого Георгия второй степени полковник Императорской гвардии Ярослав Викторович Логачев. Кавалерственная дама ордена Святого Георгия третьей степени майор Императорской гвардии Забава Олеговна Беклемишева. Кавалерственная дама ордена Святого Георгия третьей степени майор Императорской гвардии Дарья Алексеевна Федосеева. Капитан Императорской гвардии Ульяна Всеволодовна Телепнева. Кавалерственные дамы ордена Святого Владимира четвертой степени лейтенанты Императорской гвардии Анастасия Игоревна и Елизавета Игоревна Шереметьевы. Телепнева поднялась в рубку шелеста без 10-12 дня по времени Зеленограда, плюхнулась в свободное кресло, повесила шлем от скафа на подлокотник и сладко потянулась. Выспалась, полюбовавшись на след от подушки, отпечатавшейся на ее щеке, с улыбкой спросил я. «Угу», — сыто мурлыкнула она, а затем хитро прищурилась. «Кстати, Как тебе разница между 414 и 419? Говорить, что дальний разведчик, скрытно переправивший нашу команду из городского имения Неплюевых в подземный ангар Сорочинской базы 8-го пограничного, проигрывает нашему зверю по всем показателям, было глупо, судя по смешинкам, прячущимся в уголках глаз. Девушка ждала не экспертного заключения, а эмоций. Вот я и пошел ей навстречу. Ты у нас редкая умница. Да, у вас, довольно подтвердила она. Поэтому открой, пожалуйста, страшную тайну. Зачем было гонять чужой космический корабль на такое смешное расстояние? На сегодняшний день по рубежу летает то ли 8, то ли 9 хищников. Два из них, не считая нашей жути, принадлежат жителям Зеленограда. 2 июня хозяин одной из этих машин вылетел из города по направлению к Дубкам, и где-то на половине пути между городами был атакован древним джинном. Арабам не повезло, флайером управлял отставной военный пилот, прослуживший 3 с лишним десятка лет в 5-м пограничном и наработавший приличный боевой опыт. В общем, их лоханку в считанные мгновения разнесло на отдельные фрагменты, а в планетарной сети появился очередной ролик, демонстрирующие исключительные летные и боевые качества флагмана концерна «Белогорье». 14 июня тот же самый пилот схватился с самумом и опять удачно, корвету с поврежденными движками не хватило мощности снова накрыться шапкой, и его сожгли ракеты, выпущенные из ближайших стационарных ЗРК. «Красавчик!» — восхитилась Телепнева, не хуже меня представляющая, насколько сложным должен был получиться такой бой. «Не он один!» — ухмыльнулся я. Владелец 2-го хищника намеренно изменил цвет своего флайера под нашу жути на протяжении 4 дней и мотался между Зеленоградом и Кинешмой, сопровождаемый 2 буянами под шапкой. Нарвался 21-го, тоже на корвет, и выложил в сеть еще один ролик. Хозяин такого же флайера, но из Белореченска, устроил похожую ловушку для ифрита, а какая-то напрочь отмороженная девица из Холмогор в одиночку сбила новенький гуль. «Я смотрю, у вас тут любит повеселиться», — хихикнула она. А когда я пожал плечами, посерьезнела. «В общем, охота за твоей головой продолжается, но этой ночью нам было не до мелочи, можно сказать и так», — кивнул я и передал ей управление шелестом. Подключившись к системе, Ульяна привычно огляделась, определилась с нашим местонахождением, поиграла оптическим умножителем и продемонстрировала очень неплохие аналитические способности. «Судя по тому, что я вижу прямо под нами, учебные карты, по которым ты нас все это время гонял, были совсем не учебными». Я пожал плечами. «Не люблю импровизации, игры по чужим правилам и бессмысленный риск. Коэффициент соответствия известен?» После небольшой паузы спросила она, получила предельно честный ответ и недоуменно нахмурилась. 1,3, что за бред? Ну да. Теоретически КС виртуальной модели не мог быть больше 1, поэтому удивление ведьмы было вполне обоснованным. А на практике, вернее, в моих представлениях, запросто. Базовый, 0,97, но программно усложненный на 0,33. Чтобы вы не расслаблялись, до ответов на остальные вопросы Телепнева додумалась сама. Судя по закушенной губе и нахмуренным бровям, согласилась далеко не со всеми. Однако оспаривать мое решение не захотела. Коротко кивнула и занялась делом, а я, мазнув взглядом по окошку, отображающему уровень загрузки систем жизнеобеспечения кают, пришел к выводу, что объявлять подъем нет смысла, ибо бодрствуют все. Поэтому подключился к системе оповещения, озвучил время начала брифинга, свернул пилотский интерфейс, разблокировал замки кресла и с наслаждением потянулся. Особой необходимости спешить не было, но за 8-часовую вахту находиться в рубке порядком надоело. Так что я помахал Ульяне ручкой, вломился в лифт и спустился в солнышко. Как и следовало ожидать, сестры Шереметьевы, взбудораженные скорым началом их первого боевого рейда, уже оказались там, сидели на стопке листов ВП рядом с дверью в нашу каюту и аж ерзали от нетерпения. Будь мы дома или в номере терема, завалили бы вопросами, а так просто поздоровались и дали понять, что готовы ко всему на свете. Секунд через 10 к нам присоединились оба Неплюева и Сашка Атиев, а затем в небольшое, в общем-то, помещение начали выходить все остальные. Я дождался появления дядьки Фрола, дождался, пока он сядет, вывесил в центре солнышка вполне реальное изображение ночной стороны 3-й Фуджейра и подсветил алым нужный объект. Родовое поместье клана Хилал, одного из самых известных кланов людоловов Фуджейры-3, расположена в 140 километрах от предместья Рувайса на берегу озера с романтичным названием «Слезинка счастья». Увы, не успел я довести до команды боевую задачу, как ожил блок МС-связи. Вернее, замигал самым тревожным оттенком красного, сообщая о получении сообщения с пометкой «Сверхсрочно». Надо ли говорить, что уже через несколько секунд я оказался в кабинке лифта, а через полминуты стоял в рубке и смотрел видеофайл, записанный и отправленный мне князем Мещерским. На изучение документов, прикрепленных к этому посланию, ушло еще четверть часа, а потом я вернулся в солнышко, оглядел собравшихся и криво усмехнулся. Визит вежливости к хилалам переносится на неопределенный срок, появилась возможность прищучить рыбешку покрупнее. Терпеть не могу импровизации, да еще и в жутком цейтноте, поэтому с радостью отказался бы от этого счастья или перепоручил его кому-нибудь еще. Но в данный момент тут, на Фуджейре-3, нет ни одной нашей боевой группы, а время не терпит от слова совсем. В общем, придется хамить, по-крупному. Второе сообщение, но уже от местного информатора, прилетело через 22 минуты и заставило отвлечься от планирования абсолютно самоубийственной миссии. Впрочем, все альтернативные варианты захвата или уничтожения шейха Саида аль-Ибн Мутамира были в разы хуже. В результате, ознакомившись с текстовым файлом и предельно добросовестно изучив поэтажный план торгового дома Муайза, кстати, названного в честь любимой кошки пророка Мохаммеда, я заглянул в пилотский интерфейс, убедился в том, что наш шелест почти добрался до северо-восточной окраины Дебы, и отыграл назад. Нет, в номер к этой твари мы не полезем. Не понял. Недовольно нахмурился Леший, судя по выражению лица, уже предвкушавший громкую победу. Озорник, оторвавшись от изучения от трехмерной карты части города, прилегающей к торговому дому, кинул на меня задумчивый взгляд и поплыл точно в таком же стиле, как во время подключения к расчетно-аналитическому блоку. А остальные промолчали, но вопросительно уставились на меня. Пришлось объясняться. Если бы я был арабом и готовил ловушку для боевой группы с рубежа, то сделал бы приблизительно то же самое. Слил бы нам информацию о том, что шейх Саид аль-Ибн Мутамир, самый разыскиваемый потребитель живого товара во всем арабском халифате, внезапно покинул укрепленное родовое поместье и прилетел в Дебу, чтобы лично прикупить на аукционе два самых дорогих лота. Не пожалел бы для этого даже самого законспирированного двойного агента, приурочил бы мероприятие к появлению лотов, идеально соответствующим вкусам мстителя и создал бы ситуацию, в которой у спасителей не было возможности как следует подготовиться. А теперь посмотрите, что мы имеем в реальности. Некий информатор сообщает начальнику службы безопасности Одинцовых, что только что видел, как аль-Ибн Мутамир приобрел на аукционе двух детей и отправился с ними в президентский люкс. Аналитики, получившие на руки голографии приобретенных лотов, без особого труда выясняют, что дети были похищены с рубежа 4 дня назад, и мгновенно забывают о том, что шейх Саид больше 3 лет не покидал свое поместье, а абсолютно все подобные покупки совершал через старшего племянника. Ведь оба ребенка идеально соответствуют вкусам шейха. Вероника Коростелева, натуральная блондинка с волосами до поясницы и голубыми глазами, да еще и в возрасте 8 лет, а ее брату Денису только-только исполнилось 6. Потом кто-то из этих умников заглядывает на сайт с портретами самых разыскиваемых людоловов и покупателей живого товара с Фуджейры, и теряет голову от жадности. Подхватила забава. Еще бы, голова аль-Ибн Мутамира стоит 20 миллионов рублей, и даже косвенное участие в его поимке или уничтожении – это безумные деньги. Хорошо, хоть не потребовали атаковать его кортеж в движении, буркнул Зуб. 8 тяжелых ботов огневой поддержки Давама превратят наш шелест в пыль секунд за 5-7. Соваться в поместье этой твари вообще не вариант, подключился к обсуждению дядька Фрол. Помнится, летом 44-го рейдовый отряд Артюховых пытался вызволить из плена внучку тогдашнего главы рода. Штурм не удался. Из 6 боевых кораблей, 2 из которых были корветами последнего поколения, с планеты вырвался всего один, причем полупустым. Из 183 опытных и очень неплохо вооруженных бойцов выжило всего 19, а 2 с лишним десятка попало в плен и на протяжении полутора месяцев блистало в личном сетевом канале шейха Саида, веселило местных любителей кровавых зрелищ, умирая в руках палачей. В общем, как я понимаю, мы возвращаемся к поместью хилалов. Сжав кулачки так, что побелели костяшки, глухо поинтересовалась Лиза, а ее старшая сестра, начав свой монолог на пару секунд позже Лизы, попыталась заставить меня передумать. А что, если это не ловушка? Что, если шейх Саид действительно прилетел в этот торговый дом и купил несчастных детей? На трех фуджейрах 2,5 десятка торговых домов, занимающихся продажей живого товара. В 11 самых крупных торги проводятся раз в неделю. И на каждом аукционе продается минимум по 10 лотов, подал голос Гришка Неплюев, приставленный к ворогу отцом. Спасти всех пленников и пленниц мы не сможем даже при очень большом желании. А если вляпаемся в ловушку, то не вернем на рубеж вообще никого. Да, осознавать это невыносимо. И еще невыносимее с этим жить, вздохнул Олег Атиев, выделенный в напарники Сашки. Но, увы, приходится. Я с ним согласился, мысленно и совсем небольшой частью сознания. А когда закончил терзать раб, поднял руку, требуя тишины, и озвучил свое решение. Рисковать всеми вами я не готов, поэтому отправлю князю Мещерскому и информатору Одинцовых соответствующие сообщения, но не прямо сейчас, а минут через 40. А пока мы с вами полетим готовиться к шоу, которое, я надеюсь, поднимет нам настроение. Прежде, чем сойти с грузовой аппарели Шелеста на крошечный свободный пятачок между ржавыми обломками малого разведчика Чирок, я загерметизировал штурмовой скаф и еще раз прогнал контрольные тесты всех трех пелеринок. Оказавшись на земле, заросший редкими пучками жухлой травы, плавно опустился на одно колено и скользнул под фрагмент оружейного пилона, причудливо выгнутый взрывом, уничтожившим юркий, но плохо защищенный кораблик. Устроившись поудобнее и как следует расправив высокотехнологичный полог, идеально маскирующий на местности человека в современном штурмовом скафандре, прикипел взглядом к одному из окон тактического комплекса, а минуты через полторы увидел в чате сразу два разноцветных плюсика и облегченно перевел дух. Переписываться с Дашей и Лизой, которым поручил себя страховать, и которые только-только вышли на позиции, естественно, не стал. Равно, как и ждать, пока Ульяна доставит дядьку Фрола к соседнему опорному пункту. Просканировал нужный диапазон частот, убедился в том, что покупатели порядком устаревшего, но чудовищно скорострельного и дальнобойного зенитно-ракетного комплекса «Мастиф» производства Новой Америки в исходники не лезли, и занялся делом. При этом не торопился, проверял и перепроверял каждый свой шаг раза по 2-3, поэтому убил на взлом системы безопасности своего опорного пункта 18 с четвертью минут. Еще 12,5 ушло на правильный тюнинг ассоциативно-логического блока СКН, создание 6 невидимок, коррекцию базы данных запросчика системы определения государственной принадлежности цели, системы функционального контроля состояния оборудования, настроек разного рода датчиков, анализаторов и т.д. А потом я немного поиграл с тяжелыми беспилотниками, мечущимися по псевдохаотическим траекториям в небе, постепенно затягивающимся перистыми облаками. Закончив с этим этапом, подготовил и залил в раскуроченную систему небольшую программку, способную в нужный момент обнулить все предыдущие доступы к системам управления, обнаружения, наведения и защиты. Еще раз проверил результаты своих трудов и влез в архивы. Тут пришлось потрудиться в поте лица, добросовестно проанализировать очень приличный объем записей переговоров дежурных офицеров опорного пункта с вышестоящим командованием, закольцевать 3 с лишним десятка вариантов ответа на разнообразные запросы и звонки, написать программу для робота, способного всем этим рулить, и т.д. Впрочем, процентов 85 всего необходимого программного обеспечения имелось в зародышах, некогда состряпанных на занятиях у дядьки Фрола, так что я особо не дергался, спокойно допиливал требуемый пункт за пунктом и даже иногда отвлекался. Для того, чтобы отправить двум адресатам сообщения типа «прилетели», посмотрели, убедились, что не справимся, и свалили по своим делам и регулярно уведомлять озорника о своих ХМ-успехах. Как ни странно, даже в таком режиме с поставленной задачей справился всего на 4 минуты позже, чем мой наставник. Чуточку погордился, затем размял сведенную шею и скинул плюсик в личку Телепневой. А через 6 минут дождался появления в общем канале команды целой россыпи точно таких же символов, отправил пачку таймеров на все ТК, выделил самый первый и, дождавшись его обнуления, выбрался из укрытия. Несмотря на то, что внешние камеры опорного пункта меня не видели, пелерину снимать не стал. Более того, 74 метра до ворот в высоченном сплошном заборе, поверху увитым арабским аналогом нашей МЗП шел, наступая только на участки земли, лишенные растительности, а небольшую калитку сдвинул в сторону только после того, как получил подтверждение готовности от всех бойцов двух моих боевых троек. Приблизительно в том же режиме двигался и по двору, плотно заставленному боевой техникой, а когда добрался до парадной двери, ведущей в основное здание, остановился и 40 секунд изображал памятник, до тех пор, пока не получил очередные подтверждения, и, выждав еще несколько мгновений, одновременно убрал в стену и переднюю, и заднюю двери. С этого момента в нашей тройке солировала Даша, двигалась по коридору по маркерам, получаемым с моей державы, вламывалась в помещения, которые я подсвечивал в МДР, и деловито всаживала по две разрывные иглы в голову каждого обнаруженного араба. Шереметьева-младшая, работавшая вторым номером, в основном, страховала. Кстати, на редкость толково оба раза, когда Федосеевой потребовалась посторонняя помощь, оказала ее вовремя и, если можно так выразиться, с гарантией. Ну, а я почти все это время бездельничал, раздавал целеуказания обеим моим тройкам, координировал их продвижение и изредка заглядывал к тройкам дядьки Фрола, хотя понимал, что озорник куда опытнее меня и не позволит им накосячить. Как бы там ни было, работа в два надзирателя принесла свои плоды, к изолированным бункерам, в каждом из которых обреталось по дежурному офицеру и двум операторам, подошли практически одновременно, и вломились в гости сразу после обнуления доступов и включения роботов. Поэтому огневой контакт длился чуть больше 2 секунд и завершился восторженным выдохом Витьки Неплюева в общий канал. Охренеть! 9 минут, и оба мастифа наши. Следующие 1/4 часа напрягались только мы с озорником, замыкали системы управления огнем обоих зенитно-ракетных комплексов на аналогичные системы Шелеста и готовили разнообразные сюрпризы на всякий случай. А все остальные бойцы и ХМ-бойчихи шарахались по захваченным комплексам и искали интересные трофеи. Что интересно, абсолютно не напрягаясь при виде изуродованных трупов, да, я непрерывно контролировал показания систем жизнеобеспечения их скафов и могу это утверждать. В общем, на посадочную площадку для флайеров и небольших космических кораблей я поднялся порядком одуревшим, а они, загруженными, как вьючные лошади, и в прекраснейшем настроении. Увы, стоило нам подняться на борт Шелеста и разбежаться по своим местам, как на смену эйфории пришли сомнения, переживания и угрызения совести. Да, мы были уверены, что сделали все, что могли. Однако ни на миг не забывали о том, что шейх Саид аль-Ибн Мутамир мог устать от добровольного заключения в родовом поместье, прилететь в Дебу, поучаствовать в аукционе и ввергнуть несчастных детей в ад. Надо ли говорить, что все мы прописались в модуле дополненной реальности и принялись нещадно терзать оптические умножители при виде любой плотной формации флайеров, появляющихся со стороны Дебы. 2 часа, 6 минут и 38 секунд я ел себя поедом, проклиная свою паранойю, мечтал переиграть недавнее прошлое и клятвенно обещал себе самому, что больше никогда не пойду на поводу у собственных страхов. А потом на темном горизонте, в самом конце тоненькой двухцветной ниточки из флайеров, мчащихся по пучку воздушных трасс, возникло здоровенное светлое пятно, и мне стало не до самокопания. Глава 10. Дарья Федосеева. 24 июня 2352 года поехал. Кортеж, состоящий из эмировского лимузина «Экскалибур» и 8 арабских ботов «Давам» и пер по трансконтинентальному жгуту воздушных трасс на 1,5 махах. Причем так нагло, как будто в принципе не видел других флайеров. Лидер, мчащийся перед довольно дискретной коробочкой, слепил всех, кого можно и нельзя, мощнейшими курсовыми прожекторами. Операторы оружейных систем «Вихри» и основной группы в ленивом режиме контролировали эфир, перебирали возможные цели системами их захвата и изредка посылали в никуда по паре тройки трассеров, а замыкающий валял дурака, зачем-то играя дистанцией до флайера охраняемой персоны. В результате со стороны их полет напоминал движение бильярдного шара по резиновому шлангу, километрах в 3 перед кортежем и встречные, и попутные флайеры снимались с автопилота и в панике разлетались в разные стороны, а километра через 3 после судьбоносной встречи возвращались в свой коридор и еще некоторое время двигались в ручном режиме, видимо, на всякий случай. Правда, сочувствовать беднягам было некогда. Я пыталась объять необъятное, наблюдая за рубкой Шелеста, его же трюмом и приближающимся кортежем, а еще задыхалась от ненависти к твари, насилующей детей, страшно завидовала Фильке, Зубу и Лешему, которым предстояло поучаствовать в активной фазе будущего шоу, дурела от неподвижности в скафе, насмерть принайтованном к переборке, и торопила время. А оно никуда не спешило, под двумя боевыми коктейлями флайера, несущиеся в нашу сторону на крейсерской скорости, казались улитками и зверски бесили. Несмотря на это, самое начало запланированного действа заставило меня вздрогнуть. Еще бы, в этот момент оба опорных пункта, в теории обязанные обеспечить безопасность полетов по этому участку трансконтинентального пучка воздушных трасс, вдруг полыхнули ярчайшими вспышками, из 16 пусковых установок мастифов стартовали сверхскоростные ракеты с говорящим названием «Экстерминатор». Разделение их боевых частей на блоки индивидуального наведения сопровождалось еще одной чередой вспышек, после чего вокруг лимузина воцарился огненный ад. Какими бы мощными ни были эскины ботов Даввама, сбить все 320 блоков, возникших на сверхблизкой дистанции и рванувшихся к своим целям с безумным ускорением, они были не в состоянии. А когда пилот лимузина начал маневр уклонения от обломков переднего бота коробочки, к веселью подключился и наш Шелест, мощным импульсом движков скорректировав курс так, чтобы рвануть вдогонку за бронированной машиной, полоснул по ее корпусу очередью из бортовой скорострелки и напрочь отпилил движки, после чего закувыркался в воздухе чуть ли не быстрее, чем раскуроченная жертва. Честно говоря, от хаотического мелькания неба, тяжелых беспилотников, расстреливающих спасательные капсулы уничтоженных ботов, отдельных фрагментов последних, разлетающихся в разные стороны, и вращающейся земли меня начало мутить. Поэтому я торопливо перевела взгляд на соседние вспомогательные окна, стараниями Лаки, появившиеся в наших ТКшках, выбрала то, в котором поле боя показывалось со стороны, и похолодело. Наш корабль, бешено вращающийся вокруг своей оси, стремительно несся прямо в лимузин. В момент столкновения я зачем-то зажмурилась, хотя никакого смысла в этом не было, ведь держава выводила картинку прямо на хрусталик глаза, а когда поняла, что не почувствовала удара, и догадалась перевести взгляд на картинку из трюма, то потеряла дар речи. Лимузин без движков, подхваченный силовым захватом, медленно вползал в не такое уж и большое помещение, двигаясь практически параллельно полу, а к нему уже летели три фигуры в штурмовых скафах. Пока я восхищалась летным мастерством Телепневой, умудрившейся синхронизировать вращение двух машин, Леший, Филька и Зуб занимались делом. Сначала наглухо принайтовали днище добычи к полу, затем отпилили крышу каким-то монструозным инструментом, а когда отбросили ее в стороны, взлетели в воздух, благо сила тяжести в трюме все еще была обнулена, и открыли стрельбу по пассажирам. В этот момент я, каюсь, отвлеклась из-за алой вспышки вокруг основного окна державы и чертовски громкого предупреждения о ракетной атаке, озвученной и продублированной эскином Шелеста. Да, дергалась все время, пока корабль, вдруг окутавшийся многочисленными факелами движков противоракет, совершал совершенно невозможные эволюции. Но потом услышала громогласный рык Лешего и снова уставилась на картинку из трюма. «Лаки, ты был прав, нас заманивали в ловушку. В салоне два ребенка, четыре бойца в тяжелых штурмовых скафах и какой-то урод в морф-маске. Уже в курсе. Тут два ифрита и два гуля вылезли из-под шапки», — отрывисто сообщил Ярик. «Зря», — выдохнула Телепнева, после чего в окне, демонстрирующем панораму боя, полыхнула ослепительная вспышка. Одновременно с этим в канале прозвучал голос Фрола Романовича. «В момент пуска первых ракет мы находились под шапкой. Значит, они наводились по маячкам. Раз ловушку готовили заранее, значит, маячки могут быть не только в лимузине, но и в телах детей». Услышав это заявление, Лаки грязно выругался и затараторил: «Филька, отстыковываешь машину и мухой в стену. Зуб, Леший, детей на руки и в трансформер. Панацея, у тебя максимум 4 ми. Имитаторов может не хватить», — перебила его Телепнева. «Ничего, прикроемся беспилотниками». Несмотря на то, что я наблюдала за боем со стороны, первые минуты полторы-две никак не могла сложить его в общую картинку. Шелест, два гуля и фрит, стая беспилотников, имитаторы, ракеты, стартующие из пусковых установок наших мастифов и вражеские, мчащиеся к нам чуть ли не со всех сторон, огненные облака на месте подрыва объемно детонирующих боевых частей, разлетающиеся обломки сбитого ульяной корабля и отрывистые команды Лаки перегружали голову не хуже боевого вируса. Но после фантастически красивого взрыва на месте одного из гулей я начала адаптироваться. Поэтому позволила себе ненадолго отвлечься, подключилась к камере, установленной в трансформере, и чуть не рассталась с содержимым желудка, Забава, склонившаяся над ложем медкапсулы, пластала лазерным скальпелем тельце одного из детей и не обращала никакого внимания на второе тельце, уже разобранное на части. Окошко я свернула чуть ли не раньше, чем открыла, но картинка, демонстрирующая закаменевшее лицо подруги, ее окровавленные руки и вскрытую брюшную полость, словно отпечаталась на сетчатке и никак не хотела исчезать. Я видела алые внутренние органы в каждом взрыве БЧ и все глубже погружалась в воспоминания о Фуджире. Слава богу, голову не теряла, почувствовав, что вот-вот сорвусь, заставила себя сосредоточиться на маневрах последнего ифрита. И не прогадала, через считанные мгновения в его движки влетело сразу два блока индивидуального наведения, и на месте грозного боевого корабля возник стремительно расширяющийся огненный шар. Не успела я порадоваться очередной победе, как чуть не зацепила нас, боевая часть одной из ракет воткнулась в беспилотник буквально метрах в 50 от корпуса шелеста и взрывной волной ощутимо сдвинула его в сторону. Следующей значимой вехой, отпечатавшейся в памяти, стал рык Ярика. Забав, мы на грани. Что у тебя там? 40 секунд. Хрипло выдохнула она, и ведьма, очередной раз выдернув корабль чуть ли не из фокуса взрыва АДАП, кинула его к земле, вернее, к одному из наших опорных пунктов. А спусковых установок мастифа сорвалась очередная стайка ракет и рванула прямо на нас. Облако чудовищного взрыва, вспухшие практически в притирку к движкам шелеста, отсекло добрый десяток БЧ, вышедших на боевой курс и, видимо, дало дуэту из Ульяны и Ярика необходимую возможность, так как буквально через миг наш корабль совершил абсолютно невозможную эволюцию, а две средние противокорабельные ракеты, стартовавшие с его пилона, вдребезги разнесли последний гуль. Забав, к нам летит такая стая ра, начал, было, Лаки, но был перебит рыком Беклемишевой. Все, уходим, последний маячок уже в утилизаторе. Не успела я облегченно выдохнуть и потянуться к свернутому окошку из трансформера, как любимая подруга выдала коротенький монолог. Ульян, рули прямо на рубеж, маячки вживляли какие-то конченые уроды, да еще и завязали на них жизнедеятельность организмов. Наша медкапсула не предназначена для операции на скорости для работы сразу с двумя пациентами, поэтому я разобрала детей вручную и слишком быстро. Удержать, удержу. Обоих из гарантий, но собирать их желательно в реанимации. Уйти с планеты получилось только через полтора часа, практически весь флот, базирующийся на этой Фуджире, включился в наши поиски, поэтому мелочь старательно засеивала МАЗ с детекторами низкие орбиты в радиусе тысячи километров от Дебы. МЗшки вывешивали минные объемы, десятки разнокалиберных кораблей РЭП сканировали пространство, стараясь нащупать нашу сигнатуру, а тяжелые борта готовились отправить по целеуказанию тысячи средних и тяжелых противокорабельных ракет. Слава богу, все их планы так планами и остались, вместо того, чтобы ломиться к рубежу напрямик, телепнева малым ходом и чуть ли не в притирку к поверхности вывела шелест за пределы сканируемой зоны, подняла в космос над океаном и, плавно разгоняясь, направила почти перпендикулярно плоскости эклиптики. А еще через 40 минут скорректировала курс, передала управление Ярику, спустилась в солнышко и была отловлена парнями, успевшими просмотреть запись боя раз 10 и пребывавшими в состоянии полнейшего охренения. Забава продолжала возиться с пациентами в трансформере, переоборудованном в больничную палату, поэтому просьбу Лаки присмотреть за девочкой выполнила я, ворвалась в толпу почитателей пилотского таланта и рявкнула на весь корабль. «Стоять! Все в восторге! Комплименты и тому подобную хрень будете высказывать после того, как Ульяна ополоснется и как следует выспится». Вопросы. Лиза и Настена нарисовались рядом со мной еще до того, как я договорила, и не только прикрыли собой телепневу, но и помогли отвезти ее в нашу каюту. Когда закрывшаяся дверь отсекла мужскую часть команды, ведьма прислонилась к стене, слабо улыбнулась и обессиленно съехала на пол. «Что-то ноги не держат, неудивительно», — проворчала Шереметьева-младшая после того, как заблокировала дверь, выложилась до последнего в бою, потом играла в прятки с целым флотом, а теперь поймала откат, зато счастлива до безумия, выдохнула телепнева, уперлась затылком в переборку и закрыла глаза. Первый реальный бой за 4 года, да еще и с теми, кого я люто ненавижу. Я в темпе упала рядом с ней на колени и с помощью сестричек избавила от скафа. Затем на стены без какой-либо подсказки с моей стороны утащила его на чистку и зарядку картриджей. А мы с Лизой подняли Ульяну с пола, завели в душевую кабинку и как следует помыли. Закончив, высушили, уложили на кровать, накрыли одеялом, вырубили верхний свет и озадаченно хмыкнули, услышав тяжелый вздох. Последние полчаса вырубалась на ходу, а сейчас сна ни в одном глазу. Только фрагменты боя и мельтешение разноцветных вспышек от уведомлений в пилотском интерфейсе, к которому я уже не подключена. Я прилегла рядом с ней, подперла голову рукой и усмехнулась. Это мелочи. Куда важнее то, что ты сбила 4 корабля и отправила к предкам пару десятков уродов, готовивших для нас ловушку. Я только летала, устало выдохнула она, сделала небольшую паузу и продолжила. Оружейными системами Шелеста рулил Лаки, а мастифами и беспилотниками Озорник. Результат в разы круче, чем я могла представить даже в самых разнузданных мечтах. За один единственный бой эта парочка уничтожила как минимум пару тысяч человек. Они что, шарахнули по торговому дому Муайза? Ошарашенно воскликнули Шереметьевы, а я похолодела, представив, какой хай поднимут правозащитники Объединенной Европы и Новой Америки, если эта атака зацепила хотя бы одного гражданского. Как оказалось, паниковала я зря. Не, через 4 минуты после того, как мы спрятались под шапку, к высоким орбитам над местом боя начали подтягиваться корабли местного флота. Двум эсминцам амировского производства, оказавшимся самыми шустрыми, фатально не повезло, по ним отработали системы ПКО захваченных нами опорных пунктов. Кстати, тяжелыми противокорабельными ракетами, правильно отвечающими за запросы свой-чужой. Да, 3 крейсера и линкор, подоспевшие к самому концу веселья, сожгли все беспилотники и превратили пусковые установки в пыль. Но поздновато, Озорник успел их перезарядить и отправить в космос еще один полный залп. И пусть большая часть этих ракет была сбита, две особо хитрые или удачливые БЧ все-таки дотянулись до одного из крейсеров и раскололи его на 3 здоровенных куска. Да уж, повеселились мы на славу, хихикнула Лиза, подкатилась к Телепневой и обняла ее за талию. Но ты вытащила наши прелестные задницы из абсолютно безвыходной ситуации, значит, подставляя щечку под поцелуи, и только попробуй отказаться. Пригрозила ей Настена, благодарно чмокнула Ульяну сразу после сестры, снова рухнула на кровать, закинула руку за голову и довольно оскалилась. Лаки переиграл местных тактиков, ведьма, пилотов и операторов оружейных систем, Озорник, программистов, а наши боевые тройки, личный состав сразу 2 опорных пунктов. Нет, не так, авторитетно заявила я и последовала примеру Шереметьевых, а потом объяснила, что имела в виду. Местных тактиков, пилотов АС и программистов переиграли мы, в смысле, командой, работавшей, как единый кулак. Именно поэтому получилось разнести настороженную ловушку, спасти детей и прилично потрепать флот. Обдумав мои утверждения, Телепнева внезапно поежилась, затем подкатилась ко мне, уткнулась лбом в ключицу и глухо добавила. Да, именно мы переиграли этих тварей, мы начали платить кровью за кровь, мы, заметив, что ее начинает знобить, и сообразив, что она вот-вот ухнет в прошлое, я вспомнила, как Лаки отогревал мою душу в первые дни после прилета с Фуджейры, прижала Телепневу к себе, запустила пальцы в волосы на затылке и еле слышно замурлыкала. «Ульян, черная полоса, она не для нас, а для арабов. Это они остались на планете, среди дымящихся обломков кораблей, развалин 2 опорных пунктов и многочисленных трупов, а мы летим на рубеж, живые и здоровые. Значит, стоит закрыть глаза и прислушаться к своим ощущениям, как окажется, что вокруг только яркий и уютный белый цвет, тепло наших душ, счастливое настоящее и железная уверенность в том, что будущее, которое мы уже начали создавать, будет в разы лучше. Способ, придуманный Логачевым, не подвел. Уже через пару минут нервная дрожь начала ослабевать, затем расслабились мышцы шеи и спины, а потом Телепнева обмякла и тихонько засопела. Тем не менее, прерывать немудреные ласки или размыкать объятия я и не подумала. Поймала взгляд Лизы, внимательно прислушивавшейся к тому, что я несла, и тяжело вздохнула. 3 месяца тому назад приблизительно так же плющило меня. 2 недели, проведенные на Фуджире, напоминали о себе не только в ночных кошмарах. Отдельные фрагменты пережитого возникали перед глазами тогда, когда Ярослав и Забава упоминали его родителей или родственников, когда я видела свое отражение в зеркалах и оконных стеклах, вдумывалась в смысл самых обыденных фраз и так далее. Однако с момента возвращения на рубеж я никогда не оставалась одна. Эта парочка не отходила от меня ни на шаг, не позволяла возвращаться в прошлое, выдергивала из кошмаров и постепенно возвращала к нормальной жизни. Ульяну никто не похищал, но ей досталось не меньше, чем мне. За ее плечами 11 лет всеобщего презрения и абсолютного одиночества, жуткая гибель сестры и смерть отца, безволие остальных родичей, выход из рода, исповедь и так далее. Да, с силой воли у нее все в порядке, и все эти годы она не позволяла себе расслабляться. Но теперь, когда одиночество осталось в прошлом, а рядом с нею появились мы, скрепы, помогавшие держаться, основательно ослабли. Увы, в отличие от меня, Ульяна ощущает нашу поддержку только днем, а по ночам остается наедине со своими страхами. Поэтому после сильных вспышек эмоций ее кидает из крайности в крайность. Настена приподнялась на локте, пристроила подбородок на плечо сестры и деловито кивнула. «Дальше можешь не объяснять, угу», — подтвердила Лиза. «Она своя, значит, сделаем все, чтобы ее счастливое настоящее задавило кошмарное прошлое». На крышу корпуса ВСМК первого военного госпиталя Зеленограда наш Шелест практически упал. Тем не менее, никаких коррекций его положения относительно башни грузовых лифтов не потребовалось, а парель трюма, опущенная в горизонталь еще во время снижения, легла на серо-зеленое покрытие от силы в 30 сантиметрах от широченных створок одной из кабинок. Дежурная бригада экстренной помощи тоже не тупила, получив отмашку от Ярослава, подхватила поводки мобильных реанимационных комплексов и в режиме профессиональных спринтеров рванула в пелену шапки. О том, что они делали в трансформере, могу только догадываться, ни у меня, ни у Насти с Лизой не было никакого желания наблюдать за процессом перекладывания разобранных детских тел из медкапсулы в МРК, поэтому мы наблюдали за картинкой из солнышка и кусали губы. 18 минут неизвестности заставили задергаться, в прямом смысле слова. Уже через четверть часа ожидания меня и Шереметьеву-старшую начали сотрясать волны нервной дрожи, а младшая, все это время изображавшая тигрицу в клетке, намотала по каюте километра полтора. Впрочем, стоило нам увидеть порядком замотанное, но спокойное лицо Беклемишевой, выбравшейся в солнышко самой первой, как нас отпустило. Мы с Настиной мигом оказались на ногах и рванули к двери. А когда парни в ярко-оранжевых комбинезонах со здоровенными желтыми буквами ВСМК во всю спину затащили оба МРК в лифт и скрылись из глаз за закрывшимися створками, вылетели наружу и метнулись к подруге. Увы, высказать ей все, что требовали наши души, не получилось. Сначала помешали аплодисменты мужской половины команды, вывалившейся в солнышко одновременно с нами, а потом голос Лаки из динамиков системы оповещения. 11 минут до приземления на Сорочинской базе. Желающим ополоснуться и переодеться советую поторопиться. Прекрасно зная, что этот парень ничего не делает просто так, я подхватила панацею под локоть и потащила в нашу каюту по коридору из расступающихся мужчин. А Лиза чуть не лопнула от возмущения. «Ярик, у тебя совесть есть. Человек в течение 9 часов. Через 1:10 мы должны быть у Мещерского. Форма одежды парадная. Вопросы?» Вопросов не оказалось. Ни у кого. Наоборот, у каждого члена команды вдруг появились какие-то срочные дела, и солнышко мгновенно опустело. Мы тоже не тупили, вломились к себе, помогли Забаве привести себя в порядок, а через четверть часа одними из первых поднялись на борт дальнего разведчика Неплюевых. Следующие 40 с лишним минут промелькнули, как один миг. Весь перелет до имения Неплюевых мы тихо дурели от видеоотсчета по только что закончившемуся рейду, собранный из фрагментов записей с камер наших шлемов, Шелеста и перепрограммированных беспилотников. В имении отбивались от родителей змея, уговаривавших отметить в их доме успешное завершение первого боевого вылета сына в составе сполохов. По дороге к терему слушали ценные указания Лаки, не расслабились и у себя в номере, переодевались и приводили себя в порядок чуть ли не бегом. В общем, нормально воспринимать окружающую действительность я начала только после прибытия Логачевых и Атиевых, мотавшихся к себе в поместье. Вернее, уже после того, как обратила внимание на то, что их парадная форма одежды, подаренные нами комбезратник ТХ-53. Кстати, Константин Германович, встретивший нас на пороге своего номера, тоже обратил на это внимание и как-то странно усмехнулся. Потом пригласил проходить в гостиную и рассаживаться вокруг здоровенного обеденного стола, прошел к своему креслу, оперся на его спинку и хищно оскалился. «Дамы и господа, четверть часа тому назад посол арабского халифата в империи вручил его императорскому величеству ноту протеста в связи с уничтожением 4 гражданских и 3 боевых кораблей ВКС этого государства Росским Шелестом. Петр Николаевич», тут князь сделал приличную паузу, Хорошенечко подействовав на нервы новым членам команды, незнакомым ни с ним, ни с императором, в восторге и жаждет продемонстрировать свое отношение к деятельности подразделения Сполох всему Галактическому Союзу. В общем, планы изменились, мы вылетаем на Белогорье, на моем Светогорье, уже через час. Время пошло, я повторяла фразу Лакину: вот, опять мы в большой игре, залитую им в канал семьи сразу после выхода из номера князя Мещерского, все время сборов. Да, я понимала, что подразделение, созданное на бумаге и для достижения неких политических целей, просто не могло остаться в стороне от игр власть имущих, но столь скорое возвращение в фокус крайне недоброго внимания самых значимых игроков ГС бесило до невозможности. Ничуть не меньше действовало на нервы и внеплановое возвращение в Новомосковск, с обнародованием очередного подвига нашей компании бубновый интерес цесаревича Мирослава должен был вспыхнуть с новой силой. А значит, нам предстояло изображать желанный приз сразу в двух играх без правил. Короче говоря, в салон жути я залезла злой, как собака, рухнула в свое кресло, дождалась, пока транспортная плита поднимет флайер на крышу, и озвучила все свои соображения Лаки и остальным девчонкам. Как ни странно, к концу не особенно длинного, зато на редкость эмоционального монолога Ярик и Забава заулыбались. А когда я, наконец, излила душу, объяснили свою реакцию. Нас играли, играют и будут играть. Но в любой игре даже у пешек есть неплохие перспективы. А каждая победа – это дополнительные возможности, которые могут облегчить нам достижение своих целей, заявила Беклемишева. А Логачев продолжил ее мысль. Наше подразделение уже не пешка, а довольно ценная фигура, соответственно, сдавать ее противнику без особо веских оснований Петр Николаевич не будет. Более того, исходя из логики игры, он постарается нас усилить, чтобы раскрыть весь потенциал. Не стоит сбрасывать со счетов и наше лобби, готов поставить голову против старого ботинка, что Романова с Белкиной себя еще проявит. Так что давайте не будем тратить время на бессмысленные страдания, а как следует подготовимся к будущему веселью. К веселью готовились всю дорогу до Сорочин, включив фантазию в турборежим и озвучивая даже самые безумные идеи. Творили после высадки в ангаре, во время погрузки жути в трюм Шелеста, а Шелеста в трюм Светогора, во время расселения по каютам палубы для старших офицеров и взлета корабля с поверхности планеты. Короче говоря, к моменту, когда князь Мещерский вышел на связь и пригласил нас к себе, не только более-менее успокоились, но и увидели свет в конце тоннеля. В общем, в кабинет его превосходительства вошли в довольно приличном настроении и даже удивились, что его обращение к нам прозвучало насквозь официально. «Дамы и господа, от имени и по поручению его императорского величества приношу глубочайшие извинения за то, что ваши планы на ближайшие две недели приказали долго жить. Слава богу, бредить про так называемые государственные интересы, политическую целесообразность и тому подобную дребедень он не стал», — коротко и предельно понятно объяснил, для чего нас выдергивают на Белогорье, а потом поинтересовался, чем может компенсировать эти неудобства. Лаки не задумался ни на мгновение и заявил, что нам необходим постоянный доступ к УТК, тренажерным залам, залам для единоборств и тирам, а также к нашему Шелесту или блоку МС-связи Светогора. Князь сразу же отправил нам на ТК-шки электронные ключи к палубе для обер-офицеров и летной палубе, выдержал небольшую паузу и криво усмехнулся. «Прошу прощения за то, что вмешался в ход вашего рейда и чуть было не отправил вас в хорошо подготовленную ловушку. Да, информатор, который сообщил о появлении в торговом доме Муайза шейха Алибн Мутамира, был не нашим, из Пшным, а Одинцовых, но это меня не оправдывает. Равно, как не оправдывает и то, что времени на принятие решения было слишком мало, и я не смог перепроверить полученные данные. Изменить прошлое я не могу, зато могу сделать правильные выводы и скорректировать будущее, даю слово, что подобное не повторится». Лаки коротко кивнул, все остальные сполохи вежливо промолчали, и заметно расслабившийся Мещерский перешел к третьему вопросу, который планировал с нами обсудить. А теперь несколько слов о закончившемся рейде. Честно говоря, записи, которые Ярослав Викторович отправил мне еще с Фуджейры, я проглядел, если можно так выразиться, по диагонали. А выводы аналитиков, которые их изучили, вообще не открывал, меня рвали на части все, кому не лень. Однако одну запись, связанную с вашей группой, по настоятельной просьбе главы рода Коростелевых был вынужден посмотреть дважды. И так проникся, что хочу показать ее вам. Огромный голоэкран во всю боковую стену его кабинета вспыхнул буквально через секунду, и мы, развернувшись к нему, прикипели взглядами к лицу ничем не примечательного седовласого мужчины лет 60 с небольшим в самой обычной летней рубашке и светлых брюках. В его взгляде и положении тела чувствовалось нешуточное напряжение, что заставило меня подобраться. Перед вами Семен Семенович Велишев, глава хирургического отделения 1-го военного госпиталя Зеленограда, сообщил князь перед тем, как включить воспроизведение, и приглушил верхний свет. Вне всякого сомнения, этот фрагмент вырезали из записи в торопях, поэтому от первого слова мы услышали лишь окончание, но понять смысл диалога это не помешало. Из операций, во время которой из тел ваших внучатых племянников удалялись вживленные маячки, это не попытка демонстрации миллионам подписчиков садизма или безбашенности, а великолепнейшая подсказка, способная облегчить работу бригаде хирургов, которая будет заниматься вашими внучатыми племянниками после того, как их доставят в наш госпиталь. Я не знаю, где и как вы достали эту запись, но со всей ответственностью заявляю, что каждое движение лазерного скальпеля, которое на ней запечатлено, было идеально точным, единственно верным и по-настоящему необходимым. Более того, я не знаю ни одного хирурга, способного провести подобную операцию практически вручную сразу двум пациентам и всего за 4 минуты 49 секунд даже в специально оборудованном помещении с помощью группы ассистентов. А ведь Забава Олеговна оперировала одна и на борту военного корабля, ведущего бой с превосходящим противником. То есть вы хотите СКА, подал голос его невидимый собеседник, и был прерван оглушительным рыком. Я хочу сказать, что абсолютное большинство хирургов в состоянии оперировать только при наличии высокотехнологичных костылей, что ни в одной медкапсуле, выпущенной на территории Галактического Союза за последнюю сотню лет, нет программ, с помощью которых эти маячки можно было бы удалить в автоматическом режиме быстрее, чем за полчаса, и что эта девочка не только сделала, но и делает невозможное. В данный момент с помощью одной единственной медкапсулы удерживает по эту сторону грани между жизнью и смертью два полуразобранных тела, так что судить ее ни за что. Константин Германович, скажите, пожалуйста, а вы уже выяснили, кто именно слил главе рода Коростелевых эту запись, и кто вложил в его уста слово «судить»? Вкратчиво поинтересовался Лаки, как только князь поставил изображение на паузу и свернул его в трей. Судя по выражению лиц остальных сполохов, эти же самые вопросы очень сильно интересовали весь личный состав группы. Видимо, поэтому Мещерский не стал тянуть время, а торопливо кивнул. Да, в настоящее время этот человек находится в одной из камер этого корабля и усиленно поет. Но я показал вам эту запись не для того, чтобы пробудить в вас желание пообщаться с этим ублюдком. Я хотел дать понять, что против вас начали играть по-крупному, а значит, каждое ваше действие будет выворачиваться наизнанку и выставляться в самом худшем варианте из гипотетически возможных. Намек поняли. Выводы сделаем. Возможно, не самые стандартные, отрывисто сообщил Ярик и замолчал. Константин Германович коротко кивнул, по моим ощущениям, отвечая на свой же мысленный вопрос, а затем легонько шлепнул ладонями по столу. Что ж, тогда на сегодня все. Можете быть свободны. Глава 11. Глава 11. Ярослав Логачев, 30 июня 2352 года поехал. К незапланированному визиту на Белогорье я готовился с момента вылета с рубежа и предельно добросовестно. Во время разгона к зоне перехода наговорил и отправил сообщение со Станиславом Павловичем Деменковым, исполнительным директором концерна Белогорье, и заказал ему еще два хищника в том же исполнении, что и наша жуть, программное обеспечение к учебно-тренировочным капсулам, позволяющие наработать опыт управления этими машинами, и кое-что по мелочам. Второе сообщение, в комплекте с записью операции по извлечению маячков и видеоотчетом по бою, во время которого она проходила, улетело к экс-главе юридического департамента ВКС князю Алексею Станиславовичу Прозоровскому. В нем я просил провести независимую экспертизу целесообразности и правомочности действий моей любимой подруги. Третье ушло к старшим подругам, с целым списком вопросов и предложений. Ответ на первое получил перед самым уходом в гипер, так что на следующее же корабельное утро определился с личностями, которые будут пилотировать сестричек нашей жути, и сразу же отправил их осваивать новый транспорт. А видеофайл от Анны Николаевны просмотрел только через сутки, зато в нем оказалось так много нужного и полезного, что бегать в рубку Шелеста и обратно пришлось раз 15. Но это нисколько не напрягало, ведь каждая такая пробежка добавляла прочности моим планам на ближайшее будущее. Вопреки моим опасениям, большую часть идей, собранных в нечто цельное с активной помощью девчонок, удалось реализовать за первые 3 дня перелета. Поэтому, начиная с утра 4-го, я влился в тренировочный процесс, которым до этого был вынужден пренебрегать, и даже забрал флаг командира у Озорника, а к концу последнего дня даже умудрился замучить всю нашу команду до состояния нестояния и пошел навстречу забаве, потребовавшей посвятить 2 часа перед посадкой честно заслуженному отдыху, подготовке к выходу в свет и тому подобной ерунде. Правда, сам особо не расслаблялся, выбравшись из утк, ополоснувшись и одевшись, рванул на летную палубу. Добравшись до Шелеста и поднявшись в рубку, просмотрел список полученных сообщений и, убедившись в том, что Святогор уже вошел в зону действия планетарной сети, связался с Деменковым. Счет за 2 новых хищника заставил потрясенно хмыкнуть, но нисколько не расстроил. Да, 4,5 миллиона рублей еще недавно казались безумной суммой, но после легализации вкладов на предъявителя, служивших подушкой безопасности для Дмитрия Алексеевича Романова, получение 10% от оценочной стоимости Левиафана и дойки главы рода Бычковых, я перестал задумываться о финансах. Так что необходимые средства были списаны со счета без каких-либо сомнений, и мы со Станиславом Павловичем принялись обсуждать менее значимые вопросы.